Лица сменяли друг друга в безудержном калейдоскопе неясных картинок. Все расплывалось, ширилось, растекалось. Грейс с трудом узнавала тех, кого не узнать нельзя. Мама, отец, близкие люди, с кем прошла большая часть жизни. Но чаще всего перед глазами стояло лицо мужа. В какие-то моменты ей было чуть лучше. Звуки становились отчетливее, силуэты яснее, мысли собраннее. Вместе с ними четче и острее ощущалась боль, которую невозможно вынести. Так внезапно она накрывала, пробирала каждую клеточку тела. Уж лучше пусть будет забытье. Новая порция, сильно пахнущей землей и травами жидкости, заботливые руки Кэрри. Так странно. И почему Грейс считала ее злодейкой? Просто потому, что та промолчала о трупе, найденном в подвале? Кэрри. Она чем-то похожа на маму. Та точно так же заботилась во время болезни. Или это и есть мама? Чужое лицо постепенно расплывалось, приобретало знакомые черты. «Мама, прости меня, мне так много нужно тебе сказать». Пересохшие и потрескавшиеся губы едва шевелились, слов не разобрать. Ну и черт с ним. Иногда важно не то, что тебя услышит, а то, что ты смог выговориться. И Грейс говорила, говорила, говорила. Почему-то показалось важным рассказать про детство. То самое, в далеком поселке, в горах, среди многовековых елей. Рассказать про маленькие деревянные палочки, ставшие чем-то большим и значимым для кучки детей. Мама о чем-то волнуется? Смотрит на дверь, прислушивается. На лестнице шаги. Кто это? Вернулся отец или... Привиделось знакомое лицо. Это мужчина. Но что это на нем? Откуда эта огромная ватная куртка? Куда делось пальто, которое они выбрали, когда ходили вместе в торговый центр в воскресенье? Грейс поморщилась. «Джон, что за рванье?» — бормотала Грейс, щурясь, будто ослепшая старуха. «Мы же купили тебе пальто. И почему ты здесь?» Осознание ударило, словно обухом по голове. «Ты же мертв». Голова закружилась, горло подступила тошнота, и тело задрожало под властью забытого странного чувства, смеси ненависти и желания. Разум отключился. Осталось только ощущение в теле. Она больше не чувствовала себя человеком. Не владела мыслями, словно всемогущий кукловод управлял ею, сделав своей марионеткой. Грейс хваталась за идею, что ей овладел дьявол, заглушил волю. Но так сладко было иногда признать в себе, только в себе самой, такую силу и безудержное безумие, которое не являлось чем-то плохим или неправильным. Напротив, это свобода. Джон присел рядом у кровати на стул, покачнулся. Запахло грязным телом, перегаром и рыбными консервами. Совсем не так, как в их последнюю встречу. «Я убила тебя, убила. Ты был настолько жалок. Почему ты сразу не сказал, какой ты подонок?» Волосы разметались по подушке, во рту пересохло. Туман, висевший в голове, только сгущался, но сквозь него Грейс вспоминала свою одержимость давней любовью, ради которой решилась на самый гнусный поступок, ставший началом конца. «Уйди, уйди, ты мертв, или я убью тебя снова. Как тогда?» Темный подвал их строящегося загородного дома пульсировал в воспоминаниях. Она видела яркий свет фонаря, слепящего в лицо мужчины, который сидел на холодном полу, связанный так, что не мог шевелиться или даже говорить. В ее руках тонкая электрическая пила. Жужжит, вырывается, огрызается заточенными зубами. Она словно живет своей жизнью. Это не Грейс, это она сама вдруг вырывается из ослабших пальцев, бросается к пленнику, перемалывает кожу, плоть, кости, чуть выше колена. Хлещет кровь, он теряет сознание. Грейс видит, как к ее белым кроссовкам, перепачканным бетонной крошкой, подбирается темно-красная жижа и отступает назад. Все будто во сне. Это какой-то фильм, дополненная реальность, виртуальная игра. Разве так разлетаются на осколки человеческие кости? Разве так упруго и неумолимо хлещет из открытой раны кровь? Забыть, не смотреть, не думать. В ее руках огромный нож, острый, режет на тонкие ломтики. Джон так любил пить пиво с мясными чипсами и сушил их здесь, в недостроенном доме, в огромном сушильном шкафу. Так, может быть, она просто помогает ему? Угощает, не более. Сделать приятное. Возможно, в последний раз перед расставанием. Напоить темным пивом со свежими засушенными кусочками. Чьей-то? Конечно, не его. плоти. Туман в голове сгущается, пульсирует, уплотняется, замирает мелкими острыми каплями. Грейс не чувствует боли, совсем, но чувствует холод тупого ножа на груди, бедрах, животе. Пытается кричать, но получается лишь жалкое мычание. Пытается бороться, но сил все меньше. Они вытекают из ее изрезанного тела по капле, падают на грязный деревянный пол, просачиваются сквозь щели, стремятся ниже, скапливаются красным пятном на потолке первого этажа, пропитывают старую звездку. Хочется что-то чувствовать, в последний раз вспомнить себя человеком, а не бесформенной массой из плоти и крови, в которой каким-то чудом еще держится сознание. Она пыталась рассмотреть лицо, хоть и не видела разницы, от чьей руки умереть. От руки матери, от руки отца, от руки подруги, обреченной на смерть в старом подвале дома просто потому, что ей приглянулся ее избранник. Или от руки любимого, того самого, изрезанного ею на куски. Но перед глазами висела пелена, мутное пятно, зловещее и темное. Оно трансформировалось во всех сразу и ни в кого в отдельности. Какой удар стал решающим? Тот, что разрезал глаза, навеки ослепив ту, кто и так всю жизнь была слепа, не видя перед собой никого, кроме собственного отражения в зеркале и чужих зрачках? Тот, что воткнулся между ребрами, проведя длинную полосу от живота к спине? Тот, что проделал в гортани дыру, войдя через полуоткрытый рот? Она видела, как качается, скрывается в дверном проеме тень. Слышала, как затихают шаги на лестнице, чувствовала, как в раскрытую входную дверь ворвался ветер. Но все же так и не узнала, кто прятался за маской размытого, мутного пятна.